Глава 12. Эскулап и Меркурий. Оставим друзей в гостинице «Рок изобилия», куда, если читатели помнят, Шико водил своего приятеля не иначе, как с намерениями, важность которых последний и не подозревал. И возвратимся к Монсоро, которого несли в закрытых носилках по парижской дороге, и к Бюсси, выехавшему из Анжера вслед за раненым. Всаднику нетрудно догнать идущих пешком, но ему трудно не перегнать их, что и случилось с Бюсси. Был конец мая, было жарко, особенно около полудня, а потому Монсоро приказал остановиться в маленьком лесочке в стороне от дороги. Так как он желал, чтобы герцог Анжуйский узнал как можно позже о его отъезде, то и приказал всем войти в чащу леса и не показываться на дороге. Из Меридора была взята провизия, и они могли пообедать, не заходя в гостиницу. В это время проехал Бюсси. Он везде интересовался и до тюртальского селения получал удовлетворительные ответы. Итак, будучи убежден, что скоро догонит Диану, он ехал шагом и на каждом холмике поднимался на стременах, смотря вдаль, не увидит ли путешественников, за которыми ехал. Но, вопреки своему ожиданию, он вдруг потерял след их. Никто не видел таких путешественников, каких он описывал, и, прибыв в Ля-Флеш, Бюсси убедился, что перегнал их. Тогда он вспомнил маленький лесок, мимо которого проезжал, и перед которым лошадь его заржала, надув ноздри. Бюсси остановился в самой неказистой корчме и, убедившись, что лошадь его будет хорошо накормлена, сел к окну, спрятавшись, однако, за лоскут холста, служивший занавеской. Бюсси потому выбрал эту корчму, что она находилась прямо против лучшей гостиницы города, в которой, как он думал, непременно остановится граф Монсоро. Он не ошибся. В 16:00 прискакал слуга и вошел в гостиницу. Полчаса спустя показались путешественники. Слуге было поручено найти носильщиков для смены. Хотя Монсоро был слишком ревнив, но вместе с тем он был и щедр, а потому в охотниках нести его не было недостатка. Граф, графиня, Реми, Гертруда вошли в гостиницу. Диана вошла последняя, и Бюсси заметил, что она осматривалась с беспокойством. Он хотел было показаться, но удержался. Неосторожность могла испортить все дело. Наступил вечер. Бюсси надеялся, что Реми выйдет или что Диана покажется у окна, а потому закутался в плащ и вышел на улицу. Он прождал до 9:00. В это время слуга вышел. 5 минут спустя 8 человек подошли к двери гостиницы. 4 из них вошли в дом. «О, — подумал Бюсси, — неужели они будут путешествовать и ночью? Это было бы прекрасно». Действительно, все подтверждало это предположение. Ночь была теплая, небо усеяно звездами, весенний ветерок нежный и ароматный освежал воздух, носилки показались в дверях, потом Из ворот выехали Диана, Реми и Гертруда. Диана опять стала осматриваться, но граф позвал ее, и она должна была приблизиться к носилкам. Четверо сменных носильщиков зажгли факелы и пошли по сторонам дороги. «Прекрасно», — подумал Бюсси, — «я сам не мог бы распорядиться лучше». Он воротился в корчму, оседлал свою лошадь и поехал за путешественниками. Факелы указывали ему дорогу. Монсоро не отпускал Диану от себя ни на минуту. Он разговаривал с ней. Приглашение герцога в оранжерею служило поводом неистощимых комментариев и ядовитых вопросов. Реми и Гертруда дулись друг на друга. Или лучше сказать, Реми мечтал, а Гертруда дулась на Реми. Причину этого нетрудно объяснить. С тех пор, как Диана полюбила Бюсси, Реми не считал более нужным быть влюбленным в Гертруду. Итак, одни ссорились, другие дулись, когда Бюсси, следовавший на значительном расстоянии от кавалькады, желая дать знать о себе молодому доктору, свистнул в серебряный свисток, которым он обыкновенно призывал своих слуг у себя дома. Свист был резкий. Реми тотчас же узнал его. Диана вздрогнула и посмотрела на доктора, который утвердительно кивнул головой. Потом Реми сзади подъехал к молодой графине и шепнул ей: «Это он». «Что там?» — спросил Монсоро. «Кто говорит с вами, графиня?» «Со мной никто». «Неправда. Я видел, как кто-то подъехал к вам и что-то сказал». «Это был Реми», — отвечала Диана. «Уж не ревнуете ли вы к месье Реми?» «Нет. Но я люблю, чтобы говорили громко. Есть, однако, вещи, которых нельзя говорить громко при вас», — сказала Гертруда, подоспев на помощь своей госпоже. «Почему?» «По двум причинам». «По каким?» «Во-первых, есть вещи, вовсе не занимательные для вашего сиятельства, и есть другие, слишком для вас занимательные». «И к какому роду принадлежат вещи, о которых месье Реми говорил сейчас графине?» «Ко второму». «Что вам сказал Реми?» «Говорите, графиня. Я этого требую». «Я сказал, что если вы не будете вести себя как прилично больному, то умрете, не проехав одной трети дороги». При свете факелов можно было заметить смертельную бледность на лице Монсоро. Диана задумалась и молчала. «Придержите несколько вашу лошадь», — шепнул Реми Диане. «Отстаньте, он догонит вас». Хотя Реми говорил шепотом, Монсоро расслышал, однако, этот шепот, не различив слов. Он скоро оглянулся и увидел, что Диана следовала за ним. «Еще одно такое движение», — сказал Реми, — «и вам нет спасения». С некоторого времени Диана стала смелее. Вместе с любовью в ней родилась смелость, которую истинно любящие женщины доводят обыкновенно до безрассудства. Она поворотила лошадь и спокойно стала ждать. В то же мгновение Реми соскочил с лошади, отдал повод Гертруде и подошел к больному, чтобы занять его. «Покажите пульс», — сказал он. «Я уверен, что у вас лихорадка».